оперением зим, оперением зим, овивающий шаг наш валок, херувим, Мари годовалых, в шестикнижие крыл, окунающий лик, как в воду, Гавриил, жених безбородый, и над трепетом жил, и над лепетом уст виновных Азраил, последний любовник.